49. На следующий день Сабин выстроил свое войско в удобном месте на случай, если варвары, ободренные ночной удачей, осмелятся на сражение. Но так как они не вышли ни из своего укрепления, ни из прилегавших к нему возвышенностей, он приступает к осаде, воспользовавшись тем, что возведение осадных сооружений уже было начато. Связав их между собой рвом с частоколом, он замыкает отовсюду пространство на 4000 шагов в окружности и, постепенно продвигая вперед осадные работы, еще теснее сжимает кольцо вокруг неприятеля, с тем, чтобы отрезать его от воды и подножного корма для лошадей и скота. И, наконец, сооружается насыпь, откуда уже с близкого расстояния можно было метать во врага камни, копья и горящие головни. Но ничто так не мучило осажденных, как жажда, ибо огромное количество как боеспособных, так и небоеспособных должно было пользоваться только одним источником. К тому же издыхали от бескормицы лошади и быки, по обыкновению варваров, находившиеся вместе с ними внутри крепостной ограды. Тут же лежали трупы людей, умерших от ран или от жажды. Все было полно тлением, смрадом, заразой. Страница 138.